Впереди брод, там, где живая изгородь загибается к востоку. Мы переправимся через реку и через полмили будем на Лонстонской дороге. Оттуда до города еще 7 миль, не больше. Ты не устала? Она покачала головой. А то под сиденьем в корзине есть хлеб с сыром, сказал Джем. А еще яблоки и груши. Ты скоро проголодаешься. Значит, ты думаешь, я сажал корабли на мель, а сам стоял на берегу и смотрел, как люди тонут, а потом шарил у них по карманам, когда их хорошенько раздует от морской воды. Хорошенькая картинка, ничего не скажешь. Мэри не могла определить, притворяется он или рассердился по-настоящему. Во всяком случае, его губы крепко сжались, а на скулах выступили ярко-красные пятна. «Но вы же пока ничего не отрицаете», — возразила Мэри. Он нагло посмотрел на нее, наполовину презрительно, наполовину насмешливо, и засмеялся, словно она была несмышленным младенцем. «Если ты так обо мне думаешь, а зачем ты поехал со мной?» — спросил он. Он издевается над нею. Если начать отпираться или мямлить, он будет торжествовать. Мэри заставила себя говорить беспечно. «Ради ваших прекрасных глаз, Джем Мерлин», — сказала она. «Никакой другой причины». И она бестрепетно встретила его взгляд. Джем расхохотался, умотал головой и снова засвистал. Неожиданно между ними все стало легко и как-то по-приятельски. Его обезоружила дерзкая прямота ее слов. Он и не заподозрил, что за этим скрывалась слабость. В ту минуту они были просто добрыми товарищами, а не мужчиной и женщиной. К этому времени они выбрались на дорогу. Повозка громыхала, конь трусил рысцой, две краденые лошадки звенели подковами позади. Дождевые тучи, низкие и угрожающие, покрыли все небо, но пока не упало ни одной капли дождя, и горы, возвышающиеся вдали, были свободны от тумана. Мэри подумала о том, что где-то слева находится Олтернан и Фрэнсис Дэйви. Интересно, что он ей скажет, когда она придет к нему со своей историей? Вряд ли он снова посоветует выжидать. Но, пожалуй, он не скажет ей спасибо, если она испортит ему Рождество. Мэри представила себе тихий дом священника, такой мирный и спокойный среди деревенских домиков, и высокую колокольню, которая высится, словно часовой, над крышами и дымовыми трубами. В Олтернане она смогла бы отдохнуть. Само это название звучит, как ласковый шепот, и голос Фрэнсиса Дэйви дал бы ей почувствовать себя в безопасности и забыть все заботы. В этом странном человеке было что-то и тревожащее, и симпатичное. Картина, которую он написал, и то, как он гнал лошадь, и как он позаботился о ней, деловито и без лишних слов. А самое странное — печальная тишина в его серой комнате, где абсолютно не отражается его личность. Он словно тень человека, и теперь, когда его нет рядом, он кажется каким-то нереальным. В нем нет агрессивности самца, как у Джема, сидящего рядом с ней. Он не похож на существо из плоти и крови. Он — лишь два белых глаза и голос в темноте. Вдруг конь шарахнулся от проема в живой изгороди. Громкая ругань Джема вывела Мэри из задумчивости. Она спросила наобум. «Скажите, а здесь есть церковь где-нибудь поблизости? Я уж несколько месяцев живу, как какая-нибудь язычница. Это очень неприятно». «Назад, дурень!» — орал Джем, дергая вожжи. «Ты что, хочешь нас всех отправить в канаву? Церковь, говоришь? Черт, откуда мне знать про церковь? Я был в церкви один единственный раз в жизни, и то меня принесла на руках моя матушка. Когда вынесла обратно, я уже стала Еремией. Ничего не могу тебе рассказать о церквах. Насколько мне известно, золотую утварь в них держат под замком». «Кажется, в Олтернане есть церковь?» — рискнула Мэри. «От Ямайки туда можно дойти пешком. Может, я схожу завтра?» «Лучше приходи ко мне на рождественский обед. Индейкой угостить не смогу, Но всегда можно прихватить гуся у старого фермера Такита из Нортхилла. Он уж совсем слепой, даже и не заметит, что одна птица пропала. А вы не знаете, кто священник Волтернани? Нет, не знаю, Мэри. Никогда не общался со священниками и вряд ли когда-нибудь буду. Вообще, это очень чудная порода. Когда я был маленький, в Нортхилле был один священник, страшно близорукий. Говорят, однажды в воскресенье он по ошибке выдал прихожанам бренди вместо вина для причастия. В деревне мигом прознали, что происходит, и в церковь набежало столько народу, просто негде было преклонить колено. Набились битком, дожидаясь своей очереди. Священник ничего не мог понять, у него никогда еще не было такой посещаемости. Он влез на кафедру, весь сияя сквозь очки, и прочел проповедь про стадо, вернувшееся в овчарню. Эту историю мне рассказал брат Мэтью. Он два раза подходил за причастие, а пастор ничего и не заметил. Великий был день для Нортхилла. Доставай хлеб и сыр, Мэри, а то у меня уже живот подводит. Мэри покачала головой и вздохнула. Вы хоть раз в жизни воспринимали что-нибудь всерьез? Неужели вы никого и ничего не уважаете? Я уважаю свое нутро, ответил Джем. А оно громко требует еды. Ящик у меня под ногами. А если у тебя религиозное настроение, можешь есть яблоки. Про яблоки говорится в Библии, уж это-то я знаю. В половине третьего в Лонстон с громом и треском прибыла жизнерадостная и несколько разгоряченная кавалькада. Мэри отбросила все свои заботы и, несмотря на принятые утром благие решения, заразилась беззаботностью Джема и безоглядно окунулась в шумное веселье. Вдали от мрачной тени трактира Ямайка к ней словно вернулись молодость и природная веселость. Ее спутник мгновенно подметил эту перемену и стал ловко подыгрывать ей. Мэри все время хохотала, потому что не могла удержаться и потому что Джем ее смешил. Воздух словно был заражен городской суетой, шумом, общим приподнятым настроением, предвкушением Рождества. На улицах толпились люди. Витрины лавок были празднично разукрашены. Экипажи, повозки, телеги и кареты теснились на мощенной булыжником площади. Всюду яркие краски, жизнь и движение. Веселые покупатели толкутся перед прилавками на рынке. Индейки и гуси скребут клювами деревянный барьерчик, за который их согнали. Женщина в зеленом платье держит на голове корзину с яблоками и широко улыбается, а яблоки красные и блестящие, как ее щеки. Знакомая картина. Так выглядел Хелстон каждый год на Рождество. Но в Лонстоне есть еще какая-то бесшабашность. Здесь народу больше и голоса громче. Здесь более цивилизованные места. Девоншир и центральная Англия совсем рядом, на том берегу реки. Фермеры из соседнего графства толпятся рядом с крестьянками из восточного Корнуолла. И тут же лавочники, пекари и мальчишки-подмастерья шныряют в толпе, разнося горячие булочки и бифштексы на подносах. А вот дама в шляпе с перьями и в голубом бархатном плаще вышла из кареты и тут же скрылась в тепле и уюте белого оленя. А за нею джентльмен в теплом пальто синевато-серого цвета. Он вставил в глаз монокль и семенит за своей леди точно индюк. Мэри казалось, что она попала в мир веселья и счастья. Город стоял на холме, а в центре высился старинный замок, как будто из древней легенды. На склонах холма виднелись рощицы деревьев и поля, а внизу в долине блестела река. Вересковые пустоши, забытые, остались далеко позади. Лонстон, вот реальность, здесь настоящие живые люди. В городе, среди мощенных улиц и смеющейся толпы, правит Рождество, и даже бледное солнце пробилось из-за плотных серых туч, чтобы поучаствовать в празднике. Мэри накинула на голову платок, который подарил ей Джем. Она настолько смягчилась, что даже позволила ему завязать концы платка у нее под подбородком. Они оставили повозку в конюшне на краю города, и теперь Джем проталкивался сквозь толпу, ведя в поводу ворованных лошадей и пони, а Мэри еле поспевала за ним. Он уверенно направился к главной площади, где собралось все население Лонстона, и длинными рядами стояли палатки рождественской ярмарки. Отдельный участок, огороженный веревками, был отведен для купли-продажи разного скота. Вокруг этого загона столпились фермеры, крестьяне, джентльмены и барышники из Девона, и даже из более далеких мест.